Глава третья. Левиафан. Природа не знает умирания. Все, что ей известно, — это трансформация. Вернер фон Браун. «Дэн, всю активность в ноль!» — потребовал командир Ареса. «Нам сейчас только случайной стычки не хватает. Дроидов тоже с обшивки убирай, будем надеяться, что эта скорлупа нас спрячет». «Есть, командир». Не стал спорить Искин, однако предупредил. «Но при таких установках мы не сможем следить за противником и получать актуальную информацию». «Если нас найдут, то мы об этом наверняка сразу узнаем», — философски заметил Бор. «Есть у нас в России такая пословица. Береженого Бог бережет, так что лучше перебдеть». Потянулись минуты томительного ожидания, и судя по тому, что никто нападать на рейдер не спешил, задумка с перемещением корабля в укрытие сработала отлично. По крайней мере, никакой подозрительной активности, которую вполне способны были засечь пассивные средства, поблизости не наблюдалось. Хотя в данный момент квазиживой разум Ареса мог контролировать окружающее пространство лишь посредством видеодатчиков. Прошел час, и Дэн просигнализировал о том, что пришло время доставать из капсул первых пациентов, жизненные показатели которых достигли номинальных значений. Специальный медицинский Искин провел всесторонние исследования и признал их полностью здоровыми и готовыми к пробуждению. Телепортировавшись к месту проведения лечения, Винт принял решение разбудить сначала Агату. Во-первых, она обладала соответствующими базами знаний и могла помочь с побудкой остальных, а во-вторых, землянину почему-то очень не хотелось, чтобы кто-то еще, кроме него, видел ее обнаженной. Лучше уж он сделает это сам, хотя Бор прекрасно понимал, что, скорее всего, ему сейчас придется выслушать массу упреков и ответить на миллион вопросов. Как только баронесса открыла глаза и, немного отойдя от анестезирующих препаратов, смогла сфокусировать взгляд на мужчине, то сразу же выдала. «Ты знаешь, Бор, я за всю жизнь столько не бывал в медицинских капсулах, сколько раз это уже произошло после первой встречи с тобой. Что это твоя новая подруга учудила?» «А я так надеялся, что ты просто поздороваешься. Но все равно рад, что ты пришла в себя. Я очень испугался, что могу потерять такое сокровище», — ласково произнес в ответ Винт. «Будем считать, что твоя лесть пошла в зачет», — слегка улыбнулась Аграфка. «Но это не снимает остальные вопросы». «Мы попали в серьезный переплет. Толком понять, что и как произошло, к сожалению, мне пока не удалось, и Искин еще не перезагрузился. Но Арес совершенно точно куда-то переместился. Уж не знаю, с кем мы там столкнулись, но эти ребятки оказались очень серьезными. Из того, что мне удалось узнать, скорее всего, галактики, в которой мы были, больше нет. Делай выводы», — вкратце объяснил девушке командир. «Что за чушь? Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Это просто физически невозможно». «По крайней мере, на данный момент у меня только такая информация. Как оно там было на самом деле, я не знаю, но мы сейчас совершенно точно оказались далеко оттуда. На борту все очень сильно пострадали, и пришлось засунуть вас в капсулы. Ты первая, кого я разбудила, и надеюсь, что ты мне поможешь с остальными». «Хочешь сказать, что здесь тоже другие физические законы?» — поняла Агата. «К сожалению, это так, с фактами не поспоришь, но расхождение минимально. По крайней мере, я смог активировать старые реакторы». «Сам ты, конечно же, лечение не проходил», — утвердительным тоном спросила девушка. «Каюсь, грешен. Планировал сделать это сразу после вашего пробуждения», — признался бывший диетарх. «Должен же кто-то командовать и следить за обстановкой». «Знаешь, Бор, если бы ты был моим законным супругом, то я бы назначила тебе энкроталар, а потом еще бы и пролонгировала его на неопределенный срок», — заявила баронесса и без особого труда начала подниматься из медицинской капсулы, проигнорировав протянутую для оказания помощи руку землянина, залюбовавшегося точеными изгибами ее совершенной, по его мнению, фигуры. «А это еще что за зверь такой?» — не понял Винт. «Подобный термин мне не знаком. Наверняка жуть какая-нибудь». «Строгий запрет на физическую близость с показной отчужденностью», — отчеканила Аграфка. «Госпожа Лориналь, вы слишком жестоки. Ведь это, можно сказать, единственное, что заставляет меня жить», — улыбнулся землянин, наблюдая за тем, как безупречное тело скрывается под плотной тканью пустотного комбинезона. «Ты все-таки дикарь», — покачала головой девушка и, сменив тему, направилась к соседней капсуле, в которой располагался один из братьев Ватахов, после чего, быстро изучив пересланные ей медицинским эскином данные о его состоянии и проделанных манипуляциях, приступила к процедуре пробуждения. «А еще я считаю, что ты многое не договариваешь. С этими переносами что-то нечисто». Отвечать на провокацию Бор не стал, а сосредоточился на товарищах. Один за другим члены экипажа Аресы приходили в себя. Исключение не сделали и для найденной на корабле контрабандистов девушки. Ее будили в последнюю очередь, и только после того, как Винт убедился, что его брат пришел в норму. Агата была уверена, что, скорее всего, ребенку, каковым, по сути, являлась Надин, потребуется серьезная психологическая помощь. Ведь мало того, что она пережила не самые приятные минуты своей жизни, так еще и внезапно окажется в обществе абсолютно незнакомых ей людей, и что хуже всего, в их числе присутствуют совсем не похожие на человека существа. Насколько было известно, в той галактике, откуда они прибыли, по словам Коры, ксеносов не было, и люди являлись единственной формой разумной жизни, населяющей ее. Заранее проинструктировав соратников о постепенном открытии истинного положения вещей для Надин, Винт на всякий случай оставил рядом с собой только ватахов и агравку с лагрианкой. Внешность Улгола из Такса очень уж сильно отличалась и могла вызвать поначалу серьезный испуг. Лучше уж пусть их знакомство произойдет после того, как она смирится с необычным, но все же не таким радикально чуждым обликом иных рас. Взвесив все «за» и «против», командир рейдера принял решение, что пробуждением станет заниматься Агата. Она меньше всего отличается от человека, и в первые минуты наверняка не вызовет явного отчуждения. Собственно говоря, так и произошло. Как только действие лекарственных препаратов сошло на нет и капсула распахнулась, ребенок открыл глаза и прошептал: «Мама». Однако уже через несколько секунд она, видимо, смогла сфокусировать взгляд на лице баронессы и спросила: «А вы кто?» «Здравствуй, Надин. Меня зовут Агата, и тебе не надо меня бояться. Мы нашли тебя на корабле. Некоторое время ты находилась на лечении, но сейчас с тобой уже все в порядке. Так что мы решили тебя разбудить», — мягко произнесла девушка. «А где Кора? Я летела вместе с ней», — забеспокоился подросток. «Ты уже взрослая девочка. Я должна говорить с тобой соответствующим образом. Кора погибла. На нас напали и хотели убить, но она сумела тебя защитить. Именно благодаря ей ты смогла выжить». «Погибла? Ну как? Мы же только успели сесть на корабль», — не поняла девочка. «Чуть позже я все расскажу тебе более подробно, а сейчас надо вставать. Мы приготовили для тебя специальную одежду. Она называется пустотным комбинезоном. Я научу тебя, как им пользоваться. На корабле жизненно необходимо ходить именно в нем. Он способен спасти тебя в случае разгерметизации», — начала объяснять Агата. «Хорошо», — согласилась девчушка и попыталась подняться. Однако, как только ее голова показалась из-за кромки капсулы, и она смогла увидеть стоящих неподалеку разумных, среди которых без труда разглядела представителей мужского пола, и, заметив одновременно с этим собственное обнаженное тело, Надин тут же откинулась назад и испуганно уставилась в лицо Агравки. «Я же голая». Баронесса Лориналь повернула голову в сторону стоящих мужчин и властно потребовала: «Ну, и чего пялитесь? А ну-ка, быстро отвернулись!» Причем спорить с тоном, которым эта фраза была сказана, явно грозило печальными последствиями. Все присутствующие молча выполнили указания, и Агата, вновь изменив свой тон с требовательного на мягкий и уговаривающий, продолжила: «Не бойся, теперь никто на тебя не смотрит». Надин, все еще опасаясь, в очередной раз выглянула и, убедившись в том, что говорившая с ней женщина не врет, немного неуклюже выбралась из капсулы, после чего достаточно быстро, разобравшись в новой для себя одежде, облачилась в комбинезон. Только оказавшись полностью одетой, она поинтересовалась у Агравки: «А вы здесь главная?» «Нет, девочка. У нас есть командир, и я тебя сейчас с ним познакомлю. Его зовут Бор Винт». Услышав свое имя, землянин повернулся и, изобразив на лице лучезарную улыбку, приблизился к найденышу. «Ну, здравствуйте, Надин. Можете обращаться ко мне по-простому. Бор или господин Винт, если того требует ваше воспитание». «Приятно познакомиться, господин Винт». Достаточно вежливо поздоровалась девушка, растерянно пытаясь разобраться в том, чего ей стоит ждать. «Сколько тебе лет?» 13. «Думаю, нам надо с тобой серьезно поговорить. В первую очередь я хочу сказать, что на борту нашего корабля ты находишься в абсолютной безопасности. Насколько, конечно, это возможно в космосе, и никто тебя здесь не обидит. Мы мирные путешественники, и все, кого ты тут встретишь, друзья. Но дело в том, что мы прилетели очень издалека, и некоторые мои товарищи могут тебя напугать. Надеюсь, ты не боишься пришельцев?» «Господин Винт, мне уже 13 лет, я совсем не ребенок. И давно прекрасно знаю, что такое художественный вымысел. Никаких пришельцев не существует», — уверенно заявила девчушка. «Ну, раз уж тебе целых 13 лет, то тогда, думаю, ты определенно достаточно взрослая для того, чтобы кое с кем познакомиться». «Девика!» Полуобернувшись, позвал командир рейдера, и стоящая спиной лагрианка, выполнив четкий строевой разворот, повернулась на 180 градусов. «Подойди, пожалуйста». «Знакомься, Надин. Это Девика Такс. Как видишь, у нее немного другой цвет кожи». «Да вы шутите», — пораженно прошептала девушка. «Если, конечно, это не макияж». «Да погоди удивляться», — усмехнулся землянин. «Аргун, Скар, познакомьтесь с нашей гостьей». Оба телохранителя приблизились и вежливо склонили головы в знак приветствия. «Я как будто в фильм попала», — уже не так скептически прошептала девочка. «Но они не настолько и сильно ведь от нас отличаются. А где щупальца, зубы, слизь там всякая?» «Это ты еще остальных не видела. Мы их специально сразу тебе не стали показывать, чтобы не напугать». «А те другие что, опасные?» «Абсолютно нет. Полностью мирные создания», — максимально убедительным тоном заверил ее землянин. «Но внешне они от нас отличаются сильно, а так, по сути, самые милые и добрые существа во Вселенной. Так что, если увидишь кого-нибудь из них, сразу в обморок не падай. Дэн, пригласи сюда Зица», — попросил человек, никому конкретно не обращаясь, и спустя всего несколько секунд рядом с ним, буквально из ниоткуда, появился, пожалуй, действительно впервые удививший ребенка персонаж. «Командир, ты же вроде не хотел меня показывать», — пропищал Улгол. «Все нормально, здесь у нас оказывается совершенно взрослая девушка, причем не из робкого десятка. Так что познакомься с новым членом нашего экипажа». «Бешеный Кланг», — прошептала Надин, подобрав с пола отпавшую челюсть. «Он что, настоящий?» «Можешь потрогать. Зиц не кусается, правда, если вдруг ты ему понравишься, то он потом с твоей шеи не слезет, гад. Постоянно его на себе таскаю. Только это Улгол, а не Кланг», — включился в разговор крепкий широкоплечий мужчина, стоявший чуть поодаль. «Кланг — это выражение такое», — отмахнулась Надин, разглядывая диковинное существо. Следом настал черед познакомиться со Стаксом, и эта процедура прошла также без ожидаемых эксцессов. Таким образом, первая проблема с интеграцией найденыша оказалась решена. Поручив ребенка заботам Девики и Дениса Сергеевича, на него, как на психолога, возлагались самые большие надежды в части, касающейся реабилитации Надин, Винт вкратце довел до всех остальных основную информацию о том, что произошло, где они оказались и в какой конкретно непростой ситуации находятся в данный момент. Все случившееся, несомненно, вызвало определенную тревогу на лицах разумных, и все неоднозначно приняли решение заняться немедленным восстановлением корабля, после чего, не сговариваясь, практически сразу затребовали у Искина телепортацию к своим боевым постам. Оставшись в одиночестве, Бор отрешенно осмотрел помещение медицинского отсека, после чего направился к частично сложенной фигуре экзоскелета доктора Селима и попытался на всякий случай оценить его самочувствие. Хотя командир прекрасно понимал, что в тонкостях физиологии Листра так сразу на должном уровне разобраться не сможет, но, по крайней мере, ему удалось убедиться в том, что тот жив, и каких-то явных критических проблем, выбивающихся из общего контекста, не наблюдается. А значит, вполне возможно, все с ним будет в порядке. Надо только дождаться, когда медик выйдет из своей спячки и обо всем расскажет. Тем более сразу же стало понятно, что сам его костюм непрерывно вводит ему какие-то препараты. Судя по всему, эта специально разработанная для его необычного вида техника была способна не только лечить других разумных, превращаясь в медицинскую капсулу, но и могла оказывать помощь собственному хозяину. Переместившись назад в рубку, Бор застал товарищей, сидящими на их боевых постах и увлеченно обсуждающими состояние рейдера. Особенно разорял Сизиц, разом лишившийся основного поля своей деятельности. Проблем у остальных также хватало. Понять степень поврежденности корабля всем удалось достаточно быстро, но гораздо больше экипаж заинтересовало то место, в котором их командир решил укрыть рейдер. В данный момент как раз и шел напряженный спор о том, с чем конкретно они столкнулись и что это такое может быть. Увлеченно строились различные теории насчет того, чем странная находка могла являться. Мнения варьировались. От остатков каких-то диковинных кораблей до недостроенных элементов пустотной станции. Заняв свое законное место, землянин обратился сразу ко всем присутствующим. «Итак, товарищи, думаю, фронт работ всем уже понятен. Обшивка однозначно под замену. Большая часть оборудования восстановлена по временному принципу. Некоторые вооружения придется либо поменять, либо серьезно ремонтировать, так что у всех нас много работы. Правда, займемся мы ею, когда будем уверены в полной безопасности». «Это, безусловно, очень важно. Но гораздо интереснее то, с чем мы тут столкнулись. Ясно же, что это искусственная конструкция, и надо ее как следует изучить. Может быть, нам удастся найти что-то полезное, какие-нибудь следы деятельности разумных существ, технологии, артефакты», — высказала, по всей видимости, общее мнение Агата. «Я с вами полностью согласен. Мы ее, конечно же, осмотрим, причем очень тщательно. Их тут, кстати, несколько штук. Но сначала убедимся в том, что нам ничего не угрожает. Вступать даже в минимальное противоборство хоть с кем-то сейчас для нас смерти подобно, так что посидим и подождем». «Бор, с момента обнаружения объектов прошло уже несколько часов, и я понимаю твою озабоченность. Так почему бы нам не отправить на разведку дронов? В наличии они имеются, изготовлены по технологиям Арай. Если уж даже аграфы не смогли их обнаружить, то есть неплохой шанс на то, что и тут их никто не заметит. Сидеть и ждать вслепую опасно», — вставил Дак. «Во-первых, мы не имеем понятия об уровне развития местных жителей. Кто его знает, какими технологиями они обладают, и я бы предпочел выждать хотя бы сутки, прежде чем дергаться. В любом случае, сейчас лучше затаиться, и это не обсуждается. Ну а во-вторых, для их контроля в режиме реального времени необходим канал связи, причем максимально незаметный. Надо дождаться Дэна. После инкапсуляции и скина мы вернемся к этому вопросу. Обсудим алгоритм применения разведчиков, а потом, возможно, и отправим их прошвырнуться по системе. Но пока сидим и ждем», — тоном, не допускающим возражений, произнес командир рейдера. «Господин Винт, а из чего состоят эти конструкции?» — поинтересовался Стакс. «Искин нам информацию по ним не предоставляет». «А вот это крайне любопытный вопрос. Мы столкнулись с каким-то очень и очень необычным материалом, обладающим весьма перспективными свойствами. Дэн, продемонстрируй применение энергетического и кинетического оружия». «Есть, командир», — отозвался Искин, и на графическом экране, появившемся в центре рубки, отобразилось видеоизображение, сделанное при тестировании оружия Ареса на найденных образцах. Все присутствующие молча наблюдали, а когда запись подошла к концу, тут же разразились водопадом вопросов, на которые пришлось отвечать. На борту корабля собрались далеко не идиоты, поэтому идея использования подобного материала для ремонта и усиления пострадавшего рейдера пришла в голову сразу практически всем. Собственно говоря, и сам командир Ареса не переставал думать об этом с момента получения первых результатов теста. Но для того, чтобы пойти на этот шаг, необходимо было дождаться проведения всесторонних исследований. После полного анализа нужно попытаться разработать алгоритм преобразования рейдера, что само по себе могло потребовать гораздо большее количество дефицитных ресурсов, чем первоначально запланированный ремонт. Только вот на данный момент эксперименты проводились лишь на небольшом обломке, который Винт успел добыть перед тем, как в системе появились незваные гости. Для создания масштабного проекта требовалась более серьезная программа исследований, которая непременно должна была включать в себя детальный осмотр найденной конструкции, опыты по резке этого материала и сборки в единое целое. А все вышеперечисленное можно было сделать только когда вокруг будет полностью безопасно. Постепенно ажиотаж в обсуждении интересного открытия спал, и присутствующие разбрелись кто куда, ожидая, пока выйдет определенный командиром корабля срок. Таким образом, жизнь на Аресе наконец-то практически вошла в свою колею. Ведь на самом деле разумнее всего было ждать, так что тем и занялись. Правда, Агата все-таки настояла на том, чтобы Бор прошел обследование в медицинской капсуле и продержала там землянина до тех пор, пока не поступила информация о том, что Дэн вернулся. Четко по графику произошла инкапсуляция Искина, после чего Винт, выпущенный на свободу, переживающий за физическое состояние человека Аграфкой, погрузился в пучину дел. И хоть львиная доля мероприятий из тех, к которым нужно было экстренно приступить, оказалась к этому моменту уже выполненной лишенным личности Искином, все равно еще оставалось очень много вопросов, на которые следовало обратить пристальное внимание. Как показала проведенная проверка, физическое вместилище квазиживого разума арайского рейдера серьезно пострадало и потребовалось время, пока он полностью восстановит свои логические цепочки. А когда Дэн детально проанализировал все сохранившиеся и частично восстановленные данные, разобрав по полочкам все, что произошло, то вопросов добавилось на порядок. Физические законы в той галактике, из которой Арес так стремительно убежал, не просто стали меняться. Они буквально стали исчезать, как будто их никогда и не было. Именно к такому выводу пришел Искин, и данный факт выглядел поистине страшным. Если столь мощное оружие оказалось у кого-то в руках, то это можно считать катастрофой, ведь понять, каким именно образом подобное было сделано, оказалось совершенно нереально, несмотря на самые смелые научные допущения. Даже представить себе силы, которые были применены для этого, и рассчитать модель, не получилось. Хотя, в общем-то, однажды нечто схожее бывший диетарх, скоропостижно закончивший свою карьеру, уже видел. Та область пространства, которую ему доверили, точно так же коллапсировала. И хоть в тот момент сам Винт пребывал в несколько иной форме существования, был, так сказать, на уровень выше и не мог осознать, что в те мгновения творилось внутри самой галактики в связи с утерей контроля над ней, но внешняя аналогия имелась определенно, и это наводило на тревожное размышление. То существо, которое говорило устами Кора, совершенно четко дало понять, что сам Бор очень мало знает об устройстве Вселенной. Если разобраться и вспомнить все, что он испытал в своей прежней жизни, то это, скорее всего, так и есть. Даже перейдя в энергетическую форму существования, он оказался хоть и наделен великой силой, однако сильно ограничен в собственной свободе. Например, не мог по своей воле покинуть вверенный ему объем пространства, ограниченного одной галактикой, и вынужден был постоянно находиться где-то рядом. Было ли это сделано самими коллегами по цеху, или во всем виноват тот творец, о котором они постоянно твердили, сейчас уже не понять. В то время он искренне надеялся, что когда-нибудь сможет разобраться с этим вопросом. Ведь у Смотрителя Галактики впереди теоретически бесконечная жизнь. Однако его планам не суждено было осуществиться. И вот теперь, похоже, он столкнулся с чем-то гораздо большим. По крайней мере, недавно Винт точно узнал, что существуют некие силы, которые разбираются в таком непростом вопросе, как бы не лучше самих диетархов. И что тревожнее всего, теперь эти силы знают и о нем. Более того, наверняка следят или каким-то образом исподволь присматривают. А ведь и арбитр что-то говорил о создателе. Ох, непросто все. Ох, непросто. Но сейчас надо сосредоточиться на выживании, а для этого необходимо отремонтировать корабль и понять, куда закинула их судьба. Добытый образец не просто заинтересовал Дэна. Он вызвал в нем полный восторг, ведь, как оказалось, данный материал таит в себе гораздо больше перспектив и тайн, чем удалось выяснить его лишенному личности прообразу. Как ни странно было это слышать, но Искин со стопроцентной вероятностью утверждал, что некогда эта громадная конструкция однозначно являлась частью какого-то живого существа. Ему удалось найти остатки чрезвычайно сложных генетических цепочек. Правда, с того момента, когда непонятные штуки оказались в космосе, прошло уже очень и очень много времени, так что эти следы практически успели кануть в небытие. Однако, несколько раз перепроверив результаты всевозможных исследований, все-таки удалось это выяснить. Еще одним немаловажным моментом являлось то, что сама комбинация элементов, из которых он состоял, с точки зрения классической химии и физики, являлась нонсенсом. В обычных условиях их просто невозможно было объединить. Но тут, видимо, в ход данного процесса вмешалось присутствие кое-каких неизвестных элементов, детальную информацию, по которым Искин обещал выдать чуть позже. Однако самое главное заключалось в том, что хоть и с трудом, но Дэн смог разработать способ использования материала, причем в первоначальном виде, для собственной модернизации. Хотя на воплощение задуманного по его расчетам должно потребоваться гораздо больше времени, чем планировалось изначально. Но это в любом случае того стоило, ведь конечный результат обещал быть впечатляющим. На данный момент все эти наработки являлись лишь теоретическими выкладками. Конкретно можно будет что-то сказать только после того, как ему удастся досконально исследовать найденные конструкции. Ведь они, во-первых, имеют весьма специфическую форму, а это значит, что для того, чтобы покрыть вырезанными из этой махины отдельными элементами весь корпус ареса, потребуется для начала подобрать необходимые места их добычи с точки зрения геометрии. Ведь как ни крути, а в данном конкретном случае разумнее использовать максимально крупные детали, из которых впоследствии можно будет сформировать обшивку рейдера. Ну а во-вторых, толщина этих элементов, судя по данным первичных исследований, очень сильно варьируется. И в некоторых местах она достигает десятка метров, а то и больше. Следовательно, для того, чтобы скомпоновать обшивку, придется очень тщательно подходить к выбору точек, из которых она будет вырезана, и, судя по всему, это потребует очень много времени и сил. И тем не менее шансы заполучить такую пассивную защиту, практически полностью нивелирующую воздействие энергетического оружия, являлся давней мечтой конструкторов космических кораблей, особенно военных. Вкупе с модернизированной силовой защитой, созданной на основе технологии боевого крыла, они должны на порядок повысить характеристики рейдера. К тому же существовал еще один аспект. Материал не просто оказался способен поглощать энергетические разряды, он еще и прекрасно мог их проводить. И вот тут появлялась еще одна заманчивая возможность. Ведь собранную таким образом энергию будет потом легко применить в бою, направляя ее на средства поражения. В общем, перспективы открывались весьма обширные, и разбрасываться подобными ресурсами не следовало. У всех без исключения буквально зачесались руки от внезапно открывшегося исследовательского зуда. Всем хотелось поскорее отправиться на углубленный личный осмотр находки, чтобы увидеть все собственными глазами, а возможно и пощупать. Конечно же, имелись в предложенном Искином проекте и трудности. В основном они касались разнообразных сдвижных элементов, защищающих орудийные системы и некоторое особо чувствительное оборудование. Но все они были в конечном итоге решаемы. Отдельный разговор состоялся между командиром корабля и Дэном в закрытом канале, когда Искин напомнил о том, что ему удалось обнаружить на месте недавнего боя с неведомо как появившимися на борту корабля захватчиками, останки которых оказались спрессованы гравитационной аномалией и превратились в однородный шар, который в данный момент находился в закрытой секции лаборатории. И вот эта штука определенно таила в себе не меньше загадок. Внешне она выглядела абсолютно статичной и неактивной. Однако, по уверениям квазиживого разума Ареса, это было далеко не так. Образец по-прежнему обладал целым набором ранее недетектируемых излучений, для которых просто не существовало даже названий. Эксперименты с этим своеобразным артефактом велись очень и очень осторожно, и пока заключались в основном в пассивном наблюдении и сборе данных. Сам Винт, переместившись в лабораторию и попробовав что-нибудь почувствовать, хоть и смог уловить возмущение энергетического поля, но как ни пытался взаимодействовать с ним, ему этого не удалось. Бывший диетарх даже ощутил внезапно проснувшийся приступ азартности, стараясь с помощью разнообразных техник хоть как-то наладить взаимодействие с этим объектом. Однако, как выяснилось, его энергетические жгуты не могли соприкоснуться с материалом шара и буквально распадались на небольшом расстоянии от него. То же самое происходило во время боя с теми существами. Устав от бесплодных попыток, Бор попросил Искина действовать в отношении шара с максимальной осторожностью, а в случае выявления малейшей угрозы, даже намека на нее, попросту избавиться от предмета, выбросив его в космос, а лучше отправив в путешествие к какой-нибудь звезде, чтобы он там сгорел без следа. К концу суток вынужденного простоя командир корабля наконец-то принял решение осуществить разведывательную вылазку с помощью небольших дронов, обладающих функцией маскировки. Программа обследования системы включала в себя изучение области, в которой в последний раз появлялись обнаруженные корабли, и детальный осмотр близлежащего к конструкции, в которой укрылся арест пространству. Правда, для того, чтобы осуществить запуск, пришлось демонтировать часть поврежденной обшивки, но в конечном итоге рано или поздно пришлось бы этим заниматься, так что лишнего ущерба аресу образовавшееся отверстие не принесло. Компактный разведчик, снабженный малозаметным двигателем, покинул борт корабля и отправился по заданному маршруту. Следом за ним полетел второй, и настало время очередного томительного ожидания. Именно так рассуждали собравшиеся в рубке рейдера члены экипажа. Сюда разрешили прибыть даже Сайрусу, получившему частичную индульгенцию и относительно расширившийся доступ к отсекам корабля после того, как он вполне по-человечески повел себя и оказал помощь пострадавшим. Само собой, это не избавило его от блокиратора, который достаточно оперативно был заменен на действующий образец. Ведь как ни крути, а энергетическая подзарядка резервного пси-источника питания для корабля требовалась постоянно. Глоссом не возражал, ведь в конечном итоге тем самым он повышал степень собственной защищенности. К слову сказать, Девика, после того, как преступник, которого она должна была отконвоировать на базу СБС, получил расширение своих свобод, не особо и сопротивлялась, ведь если бы не Сайрус, то еще неизвестно, удалось бы ей выжить или нет. Так что желтокожая лагрианка где-то на подсознательном уровне чувствовала признательность Псиону за подобное нестандартное, по ее мнению, поведение преступника. Да и спорить с решением командира корабля не хотела. Программа разведки была рассчитана на 12 часов непрерывной работы. В избежании случайного обнаружения убежища никакого канала связи между кораблем и дронами не предполагалось. Однако, как выяснилось, первую информацию на борту Ареса получили значительно быстрее, чем ожидалось. Пустотный скаут, запрограммированный на экстренное возвращение в случае обнаружения непосредственной опасности, прилетел обратно буквально через полчаса. И те данные, которые удалось от него получить, вызвали благоговейный трепет у всех без исключения. Ведь совсем недалеко, если судить по космическим меркам, от того места, в котором они находились, в данный момент располагались совершенно невозможные, по мнению экипажа, объекты. «И что это такое?» Выдохнула Агата, расширившимися от удивления глазами, разглядывая разворачивающееся действо. В этот момент на экране можно было наблюдать два массивных объекта, неподвижно расположенных в пустоте космоса, относительно недалеко друг от друга. И с одним из них творилось нечто странное. Причем их внешний вид подозрительно напоминал те самые конструкции, в одной из которых и укрылся Арес. Различие между кораблями состояло только в размере. «Мне кажется, мы повстречались с теми, кто и притащил сюда эти штуки», — сделал предположение Дак. «Только что вон с тем, который поменьше, происходит», — ткнул он пальцем в голограмму. «Поведение у него довольно-таки странное». Описываемый объект действительно совершал непонятные дергающиеся движения, хотя второй висел в пустоте абсолютно статично. Однако делать какие-либо определенные выводы было еще рано. Визуально эти корабли выглядели вполне мирно, по крайней мере, признаков активных вооружений на внешней обшивке не наблюдалось. Плавные обводы и довольно необычная форма чем-то отдаленно напоминали дизайн, применяемый аграфами в их гражданских судах. Только эти выглядели еще диковиннее. «Дэн, актуализируй задание дрону. Пусть попробует совершить облет, я хочу детально осмотреть кормовые части этих кораблей», — приказал Винт. «Только слишком приближаться к ним не стоит. Второго определи на непрерывный мониторинг». Подтвердив получение новых указаний, Искин вновь отправил разведчика за информацией. Дрон вернулся через 20 минут, и на этот раз доставленная им запись радикально поменяла первоначальное мнение всех присутствующих о том, с чем они столкнулись. Ведь теперь на экране можно было наблюдать нечто поистине удивительное. Экипаж рейдера стал свидетелем весьма непонятного действа. Тот объект, который вел себя беспокойно, явно совершал какие-то манипуляции, но пока определить, что именно он делает, было невозможно. В его задней части наблюдалось несистемное движение. Ракурс видеосъемки не позволял разобрать детали, но она совершенно точно увеличивалась в размере. Корма второго конструкта, которую удалось рассмотреть более подробно, выглядела совсем иначе. Правда, определить наличие и тип двигательной установки также не удалось. Возникло ощущение, что ее там просто не было. По крайней мере, никакие знакомые технологии не были похожи на очень странные выступы, зафиксированные дроном. «Ребят, вы думаете, как хотите. Но я считаю, что лучше не отсвечивать. Размер оценили? Каждый из них больше Ареса. Вон та», — указал он пальцем, — «вообще почти в два раза. А нас и так нехило покоцали», — высказал свое мнение Джон. «Даже спорить не буду», — задумчиво проговорил Бор, изучая поступившую информацию. «Какой-то странный тип излучения от них идет, ничего знакомого. Сидим как сливка в попке и не суетим. Будем надеяться, что это не затянется надолго». Третье возвращение дрона еще больше сбило с толку присутствующих, но теперь, по крайней мере, появилась возможность сопоставить изображение в динамике, проследив которую слово взял Стакс. «Можете считать меня фантазером, но мне кажется, что это не корабли». «И что же это, по-твоему?» — выгнула брови дугой Агата. «Это живые существа, и сейчас происходят роды. Только так я могу объяснить то, что вижу», — закончил сибурянец. «Живые существа? В космическом пространстве?» — скептически переспросила Аграфка. «Да ну, бред! Как такое возможно?» «Что-то в его словах есть. Вспомни тех же Леграсов. Там ведь тоже было нечто подобное, только эти выглядят иначе. Так-то мы в другую галактику попали, и мало ли каким путем шли эволюционные процессы в этом пространстве. Подождем и скоро все узнаем», — резюмировал командир рейдера. Пока дрон совершал очередной облет, было выдвинуто еще несколько разнообразных теорий. Но почему-то сумасшедшая идея Стакса начала превалировать в обсуждениях. А после возвращения разведчика и получения свежей записи, стало очевидным, что, скорее всего, это так и есть. Однако наблюдаемый процесс, по всей вероятности, пока еще далек от завершения. Но надо было признать, что ничего эпичнее и величественнее никто из присутствующих своими глазами не наблюдал. Один из двух выделенных дронов впоследствии должен был доставить полную запись произошедшего, так как в его задачу входило непрерывное наблюдение за объектами без смены позиции. И эта запись обещала еще массу подробностей, которые всем отчаянно хотелось получить немедленно. Само собой, что никто из членов экипажа покидать рубку и пропустить актуальные новости не пожелал, предпочитая дожидаться очередной порции данных, несмотря на то, что наблюдаемый процесс длился уже почти 5 часов. За это время в помещении успел появиться вышедший из спячки доктор Селим. По его заверениям, он чувствовал себя вполне неплохо. Видимо, экзоскелетный узкоспециальный костюм смог поддержать своего владельца в критической ситуации, а регенерация помогла с излечением повреждений. В задней части малого объекта, с которым творилось необычное действие, можно было наблюдать медленное постепенное появление структуры, по своим размерам практически полностью копирующей ту, которая его исторгала из себя. «Если это роды, то детишки у них, я вам скажу, нехилые», — протянул Сол. «Мне кажется, вы в своей жизни слишком мало времени уделяли медицине», — внезапно заявил заинтересовавшийся наблюдением Мурс. «Это определенно не роды. Да и с физической точки зрения подобное невозможно. Думаю, это Линька». «Листер прав. Теперь я полностью с ним согласен», — поддержал Ксенос и Стакс. «Мы сейчас спрятались в точно таком же сброшенном панцире. Правда, непонятно, почему для этих целей они летают именно сюда. Скорее всего, через некоторое время после того, как процесс закончится, они вернутся в свой основной ареал обитания, и можно будет детально изучить свежий образец». «Полностью согласен с умозаключением господина Стакса», — поддержал сибурианца, включившийся в обсуждение Искин. «Возможно, новый образец будет обладать какими-то иными свойствами. Если взять за основу эту теорию, то вполне вероятно, так как наблюдаемые объекты крупнее того, в котором мы сейчас находимся, некогда данная конструкция принадлежала одному из этих существ или им подобным». С большим трудом Винду удалось разогнать экипаж и отправить всех на обед. Причем ради этого пришлось пообещать периодически выводить на экран получаемую информацию, дабы удалить жажду познания разумных, настолько всех заинтересовал необычный феномен. К концу 10-го часа существо, с которым происходили метаморфозы, полностью разделилось на 2 почти равные части, и, судя по тому, что первичный объект остался без движения, а тот, что появился из него, приблизился к своему спутнику, версия с панцирем подтверждалась. Причем можно было заметить явное изменение окраски внешней оболочки существа. Теперь она стала более бледной по сравнению с прежним глубоким серым цветом с черными вкраплениями. В кормовой части конструкции, оставшейся без движения, можно было наблюдать отверстие, точно такое, как и у того, в котором в данный момент прятался рейдер. Оба существа некоторое время еще находились поблизости, но потом развернулись и на вполне приличной скорости начали удаляться в сторону звезды. Преследовать их разведчики не стали во избежание привлечения нежелательного внимания к затаившимся путешественникам. Однако покидать оказавшееся вполне надежным укрытие сразу арест не стал. Общее собрание однозначно постановило занять выжидательную позицию еще на сутки, тем более что по корабельному времени приближалась ночь, и все порядком утомились.